Глава 35. Марина. Иногда бывает так, когда вокруг все вроде бы замечательно, а ты, тем не менее, чувствуешь себя не на своем месте. Это как прийти на рок-концерт, если тебе всю жизнь нравилась классическая музыка. Люди рядом с тобой свистят, подпевают и трясут волосами, а ты сидишь и думаешь, какого черта я здесь делаю? 2 дня, проведенные с Антоном в доме его друга, прошли для меня в подобном настроении. Хотя его знакомые мне понравились. И смешливый Сергей, с которым часто вместе дурачился Антон, и его жена Света, выполнявшая в их паре роль тормоза. Сергей был наоборот газом. Их маленькая 5-летняя дочь Ксюша, напоминавшая мне наших Сашей девчонок. Я даже заскучала по ним сильнее. Немедленно захотелось все бросить и уехать, но я сдержалась. Раз уж решила провести время с Антоном и его друзьями, следует идти до конца. Лучше бы я уехала, честное слово. В первый день, кроме Сергея и его семьи, в том числе сестры и ее нового парня, в доме была еще одна семья. Второго одноклассника Антона по имени Макс. Он привез жену и 4-летнего сына Пашу, на радость Ксюше. И мы в целом неплохо провели время. Жарили шашлыки, купались в бассейне, играли в разные настольные игры, слушали музыку и танцевали. Ни грамма спиртного в доме не было, все оказались людьми непьющими, поэтому Сергей со смехом разливал по бокалам детское шампанское. Возможно, если бы было настоящее, мне стало бы чуть легче. И я перестала бы думать о том, что нахожусь не в том месте, не в то время и в окружении чужих людей. А на следующий день с утра приехал однокурсник Сергея Влад и его девушка Оксана. И я резко пожалела, что все-таки не уехала накануне, не послушала свой внутренний голос. Да и Вика с Дашей спрашивали, когда я буду, просили приехать поскорее. А я вот осталась и огребла от мироздания по полной программе. Мы завтракали на участке в беседке возле бассейна, когда Сергей отправился встречать новых, как он выражался, гостей его пати. И через несколько минут в беседку шагнул парень того же возраста, что и Антон, только с чуть более восточной внешностью, держа за руку девушку, которую я хорошо знала. Почти 2 года с тех пор, как я стала работать у Карины, Оксана приходила делать у меня ногти. «Ой!» – воскликнула она, радостно улыбнувшись, и выпалила, оглядываясь. «Как я рада здесь вас видеть, Марина! А ваш муж и девочки тоже приехали?» За столом все застыли, причем некоторые с открытым ртом. Естественно, ведь мое семейное положение Антон не афишировал. Привез с собой спутницу и привез. Ни у кого и в мыслях не было, что я могу быть замужем. Сергей, тараща глаза, смотрел то на молчащую меня, то на растерянного Антона, который тоже явно не знал, что ответить. То на удивленную Оксану, которая абсолютно не понимала, в чем дело и почему в беседке воцарилась подобная атмосфера. Просто интуитивно чувствовала, что ляпнула не то, и напряглась. «Нет», — сказала я, понимая, что мы молчим уже слишком долго, и даже Пашка с Ксюшкой отвлеклись от собирания пазла и с недоумением смотрят на взрослых. «Я тут одна. Муж и дочки остались дома». Макс, потерев лоб, вполголоса выругался, а потом сделал большой глоток чаю и закашлялся, подавившись. Да так мощно, что его хрипы тут же помогли нам очнуться и оставить этот недолгий диалог, что называется, за бортом. Никто ничего не спрашивал. Да я уже поняла, что ребята вокруг меня, пусть и были сильно младше, люди вежливые и порядочные. Они не стали лезть не в свое дело, но атмосфера на даче едва уловимо изменилась. И отношение ко мне немного, но похолодело. Настроение и так было чуть выше нуля, но после появления Оксаны совсем упало в минус. Я не винила ее ни в чем, разумеется. Я сама заварила эту кашу. Точнее, я и Антон. Но видеть девушку, которая была в курсе, что у меня есть муж и дети, мне совсем не хотелось. Поэтому спустя пару часов, отсидев это время для вежливости и чтобы наш побег не выглядел мучительным бегством, я попросила Антона отвезти меня домой. «Ладно». Он пожал плечами и вздохнул. «Извини, что так получилось». «Ты-то здесь при чем? Я сама принимала решение». «Не в этом дело». Он слегка поморщился и махнул рукой. «Ладно, давай не сейчас, потом поговорим». Несмотря на случившееся за завтраком, прощалась я со всеми сердечно. А Света, даже обняв меня, тихо сказала, что никто ничего плохого обо мне не думает и не осуждает, потому что не знает всех обстоятельств. Все просто удивились и почувствовали себя глупо, отсюда и неловкость. Я понимала, что милая и вежливая девочка просто хочет меня утешить, да и судит по себе. Она, наверное, не подумала ничего плохого, но вот Сергей порой весьма осуждающе смотрел на Антона. Макс же с момента появления Оксаны напрочь перестал обращаться ко мне, хотя до этого активно что-нибудь спрашивал. Влад косился на меня, как на обезьяну с гранатой, а Оксана... Она просто была удивлена и не понимала, по какой причине я, мать двоих детей, сижу на этой даче. И, несмотря на то, что мне было больно это признавать, я осознавала, что она права. Поэтому, как только мы с Антоном сели в машину, я попросила его отвезти меня не в городскую квартиру, а в дом родителей Сашки.